Извините, вы курите? Нет, просто стою, я недавно затянул и попозже подымлю. А что вы хотели? Что у вас за акция? В обмен на мою пачку цветочек акации? Чё за хрень, а? Ты гонишь что ли? Таких послать нахуй, учили меня в школе. Учили меня тому не верить в блуду. Не бегать за халявной всякой посудой, на которой дают. Фиг просто что? С виду все красиво, а после почем? А после ничего, как воду на дно. Каждый тупо лечит за свое кино. Но мне по вкусу шедевры без цвета. Желательно без звука, ведь заебало это. Все норовят свое дерьмо толкнуть. Вы меня утомили, эй, дайте отдохнуть. Дайте отдохнуть мне. Дайте отдохнуть чуть-чуть. Дайте отдохнуть мне. Дайте отдохнуть чуть-чуть. Дайте отдохнуть мне. Дайте отдохнуть чуть-чуть. Дайте отдохнуть мне. Дайте отдохнуть чуть-чуть. Вон, смотрите, даже на отдыхе лечат. Сетевая шляпа, кетчуп. Зачетно лишь то, что продвигают круто. Сколько ж в это вложено злата и валюты? Сколько ж в это вбухано всякого дерьма? Кипиш и ёбок, кутерьма, кутерьма. И лошары ведутся, ведь хавают, хавают. Жуют эти сорняки, глядишь, скоро пережапают. Скоро все полезет изо рта, из жопы. Где же запреты, где пиздатые годы? Где тот дефицит, что вызывал бунт? Хуёво тогда, когда все етут. На, жуй, умывайся, стирайся. Пей, употребляй, в движение вливайся. Все тебе дано, тебя найдут сами. Тебе всего лишь надо довериться рекламе. Дайте отдохнуть мне. Дайте отдохнуть чуть-чуть. Дайте отдохнуть мне. Дайте отдохнуть чуть-чуть. Дайте отдохнуть мне.